На втором этаже у Грунеров располагались спальни. Осторожно передвигаясь в темноте, Замлер вдыхал крепко привязавшиеся к этому дому запахи мыла и одеколона. Здесь давно никто не проветривал. Послышался плеск воды, как будто кто-то пошевелился в наполненной ванне. Рука Замлера, согнувшись в запястье, проскользнула в дверь и, пошарив по кафельной стене, нашла выключатель. Свет загорелся, и возникла Шула, пытающаяся прикрыть грудь варежкой-мочалкой. Ее коротенькое тело не занимало даже половины огромной ванны. Замлер увидел ее белые ступни, черный женский треугольник и белые выпуклости с большими лиловато-коричневыми кружками. Жилки. Да-да, она состоит в клубе. По половому признаку, в женском, а не в мужском. Впрочем, велика разница. «Папа, пожалуйста, выключи свет. Не выдумывай, я буду ждать в комнате, а ты завернись во что-нибудь и выходи, поживее». Замлер сел в старой комнате Анжелы. Здесь она жила, когда была девочкой или шлюхой под мастерьем. Что ж, люди воюют, берут то оружие, которое у них есть, и отправляются на фронт. Он сидел в будуарном кресле, обитом персиковым критоном. Не слыша из ванной никаких движений, крикнул: «Я жду!» Шула вылезла. По полу быстро зашлепали босые ноги. На ходу она вечно задевала предметы своим телом. Никогда просто так не проходила мимо. Прикасалась к вещам и как бы присваивала их себе. Надев мужской банный халат и обвязав голову полотенцем, Шула торопливо вошла в комнату. Дышала она прерывисто, как человек, переживший потрясение. Отец видел ее в ванне. «Ну и где он?» «Папа!» «Нет, Шула!» «Это ты меня шокировала, а не я тебя. Где блокнот, который ты дважды украла?» «Это не кража. Есть люди, которые на ходу изобретают для себя новые правила, но я не из их числа, и ты меня таким не сделаешь. Я собирался вернуть рукопись доктору Лалу, но ее забрали с моего стола, а также, как до этого, из его рук, тем же манером. Ты неверно на это смотришь, и не нужно так волноваться. То есть ты беспокоишься о моем сердце?» «Напоминаешь мне о том, что я старик, который может в любой момент упасть замертво от апоплексического удара? Нет уж, этим ты не отговоришься. Где рукопись?» «В надежном месте», — сказала Шула по-польски. Так она попыталась напомнить отцу об ужасах, пережитых ею в детстве, о монастыре, о больнице, об инфекционной палате, где ее спрятали, когда пришли немцы. Но он сурово пресек эту попытку. «Говори по-английски. Ты привезла рукопись сюда?» «Я сделала копию, папочка, пошла к мистеру Видику и...» Замлер сдержал приступ раздражения. Поскольку он не разрешил ей перейти на польский, она нашла другой выход, принялась разыгрывать маленькую девочку. По-детски опустила свое уже не совсем молодое лицо и смотрела сбоку одним инфантильно расширенным глазом, застенчиво и лукаво спрятав подбородок в складках халата. «Да? И что же ты сделала в офисе мистера Видика?» «У него там есть такая копировальная машина. Я размножала на ней документы для кузена Эльи. А мистер Видик никогда не уходит домой. Наверное, он не любит свой дом. Он все время на работе. Так вот, я ему позвонила и спросила, можно ли воспользоваться машиной. Он сказал, конечно. Тогда я приехала и все отксерокопировала. Для меня? Ну, или для доктора Лала. Значит, мне ты решила оставить оригинал? Я подумала, так тебе будет удобнее». «И что же ты сделала с двумя экземплярами рукописи?» «Заперла их в двух разных ящиках камеры хранения на центральном вокзале». «На центральном вокзале, боже правый, ключи у тебя или ты их потеряла?» «У меня, отец. И где же?» У Шулы все было подготовлено. Она достала два запечатанных конверта с почтовыми штемпелями. Один предназначался отцу, другой — доктору Говинде Лалу, проживающему в отеле «Батлер Холл». «Ты собиралась отправить это почтой? Ячейки закреплены за тобой на 24 часа, а письма могли прийти через неделю. И что тогда? Номера ячеек ты записала?» «Нет». «Тогда как бы мы получили документы, если бы письма потерялись? Пришлось бы писать заявление, подтверждать право собственности, доказывать авторство. Ты хочешь совсем свести нас с ума?» «Не ругайся так сильно, я же все это для тебя сделала. В твоем доме была чужая вещь. Детектив сказал, что вещь украдена, и что тот, у кого она кажется, получатель краденого. Впредь больше не делай мне таких одолжений. Я даже не вижу смысла обсуждать это с тобой. Ты, видимо, совершенно ничего не понимаешь. Я принесла тебе тот блокнот, чтобы показать, как я верю в твои мемуары. Напомнить, как они важны. Потому что иногда ты забываешь. Ведешь себя так, будто Герберт Уэллс ничего особенного для тебя не значит. Для тебя, может, и правда не значит, но для других людей он по-прежнему очень-очень особенный. Я все ждала, когда ты закончишь работу, и о тебе напишут в газетах. Я хотела видеть в книжных магазинах лицо моего отца, а не те рожи, которые глядят с обложек глупых книг. Замусоленные ключи в бумажных конвертах. Мистер Замлер посмотрел на них. При всем своем умении вызывать раздражение и создавать проблемы, Шула была забавна на свой печальный лад. Если, конечно, в камере хранения действительно лежала рукопись, а не стопка пустых листков. Нет, вряд ли, она только немножко сумасшедшая. Его бедный ребенок, существо, которое он породил и которое так и не научилось ориентироваться в этом бесконечном и бесформенном мире. Почему Шула такая? Может быть, внутреннее «я», привычное человеку и любимое им с самых первых дней, сходит с ума, если слишком рано сталкивается со смертью? В таких случаях должны включаться какие-то магические утешительные силы. Для женщины их носителем часто оказывается мужчина. Когда Антоний умирает, Клеопатра, оплакивая его, говорит, что не желает прозябать в постылом этом мире, который превратился для нее в свиной хлев. «А как же там дальше?» — Замлер вспомнил. Следующие слова Клеопатры были очень уместны именно сейчас. «И не на что глядеть теперь луне, взирающей с небес». Примечание: Уильям Шекспир, Антоний и Клеопатра, акт 4, сцена 13, перевод Донского, конец примечания. Надежды на решение этой проблемы Шула возлагала на него, своего отца. Именно он должен был создать в подлунном мире нечто заслуживающее внимания — а он сидел в кресле, накрытом блестящим чехлом, и ощущал под собой угнетающую персиковую обивку с жирными красными цветами. Этот предмет, явно созданный для того, чтобы терзать человеческую душу, даже сейчас успешно справлялся со своей задачей. Мистер Замлер по-прежнему был очень чувствителен к подобным деталям, но и голос природы он тоже слышал. Сейчас этот голос ему говорил, что Шула, обладательница зрелых женских форм, вполне угадываемых под халатом, особенно ниже пояса, где находится то, от чего у любовника должно перехватить дыхание, ей не пристало просить папочку, чтобы он вернул миру утраченную занимательность. Замлер никогда не возвышался над своим окружением, не стоял, растопырив ноги, как колосс родосский, не водил за собой ни армии, ни флотилий и не носил корону. Он был всего лишь старым евреем. В него стреляли, его били, но каким-то образом так и не убили. Зато убили всех вокруг. Это делали люди, претерпевшие специфическую трансформацию. Замаскированные своими мундирами и шлемами, они пришли, чтобы стрелять в мальчиков, девочек, мужчин и женщин, чтобы лить кровь рекой, чтобы закапывать убитых, а потом откапывать и сжигать разлагающиеся трупы. Человек-убийца. Но при этом он имеет нравственную природу. Этот парадокс может быть разрешен только безумием, безумными снами, в которых порождения больного сознания подвергаются организующему воздействию, гибель облекается в административные формы, разрушение становится работой чиновников, и Замлер, видевший все это, должен, о Господи, снабдить свою взбалмошную полусумасшедшую дочь высшими целями. Ей, очевидно, кажется, что он становится слишком хрупким для повседневной жизни и потому углубился в универсальные философские проблемы, исключив ее из поля зрения. Ее эксцентрические выходки, примитивное актерство, кражи рукописей, бестолковая беготня с сумками, мусорный невроз и экзотическая стряпня, вызывающая изжогу, все это нужно для того, чтобы остановить и вернуть отца, удержать его в этом мире рядом с собой. При том, каков мир и какова Шула, она хочет быть причастной к его возвышению, благодаря ее поддержке он достигнет больших успехов на поприще культуры. Ведь она сама, Шула, такая, как говорят в России, культурная, такая культурная. Да, это обывательское русское слово, культурное, подходит ей как нельзя лучше. Она может ползать на коленях и молиться, как католичка, может морочить голову отцу, может прятаться в темных исповедальнях и просить у отца Роблса христианской защиты от отцовского еврейского гнева. Но сумасшедшая преданность культуре делает ее настолько еврейкой, что дальше некуда. «Моя фотография в книжных магазинах превосходна. Замечательная идея, но воровать – это не настоящее воровство. Называй как хочешь, суть не изменится. Помнишь старую шутку? Я не узнаю про коня ничего нового, если мне скажут, что по латыни он называется «экуус». Но я не воровка». «Хорошо, ты не воровка. В собственных глазах. Зато воровка фактически». «Я думала, ты действительно серьезно относишься к Герберту Уэллсу и поэтому должен знать, насколько точно он предсказал будущее. Думала, ты готов заплатить любую цену за новейшую научную информацию. Творческий человек ни перед чем не останавливается. Для него не существует преступления, а ты разве не творческий человек?» У Замлера возникло такое чувство, будто внутри него, в его сознании, «faute de mieux», примечание, «за неимением лучшего», французский конец примечания, находится поле из разных точек, которого охотники стреляют дробью по пернатому привидению, выдающему себя за птицу. Шула, по видимости, проверяла его, своего отца, на подлинность. На самом ли деле он творческий? Есть ли в нем природная сила и оригинальность? Да, это была проверка, и Шула повела себя в этом отношении очень по-американски. Есть ли на свете хоть один американец, чуждый нравоучительности? Совершилось ли хоть одно преступление не во имя всеобщего блага? Грешит ли хоть кто-нибудь иначе, чем «pro bono publico» примечание, «ради общественного блага» латынь, конец примечания? Как опасно желание приносить пользу, как могуч свободный дух объяснительства. Америка охвачена дидактической психопатологией, а Шула, стало быть, проверяла, насколько ее папа бескомпромиссен в своих творческих стремлениях. Пойдет ли он ради своих мемуаров на дерзкую кражу? Рискнет ли всем ради Герберта Уэллса? «Скажи мне честно, дитя мое, ты вообще читала Уэллса?» – спросил мистер Замлер. «Да». «Скажи правду, это останется между нами». «Я читал одну книгу». «Прочесть одну книгу Уэллса – это все равно, что пытаться искупаться в одной волне». «И какую же книгу ты читала?» «О Боге». «Бог – невидимый король?» «Да». «И ты ее дочитала?» «Нет». «Я тоже». «Ты?» «Просто не смог». «Эволюция человека под божественным руководством». «Идею я понял быстро, а остальное показалось мне скучным, излишне многословным». «Но это так умно. Первые несколько страниц меня поразили, хоть я и не смогла дочитать, я поняла, что он великий человек. Ты же знаешь, я никогда ничего не дочитываю, я слишком нетерпелива. Но ты же прочитал все его книги». «Прочитать все его книги невозможно. Я прочел много, пожалуй, даже слишком». Замлер с улыбкой скомкал конверты и бросил их в корзину из флорентийской кожи с золотым тиснением, которую мать Анджелы привезла из путешествия. Ключи он положил в карман, наклонившись в бок, чтобы освободить место для руки. Шула молча наблюдала за ним, тоже с улыбкой. Она стояла, обхватив пальцами запястье. Скрещенные руки не давали халату распахнуться. В ванной, хоть она и прикрывалась мочалкой, Замлер все-таки увидел лиловато-коричневые соски, обогащенные просвечивающими жилками. Теперь, когда Шула осуществила свой хитрый замысел, в уголках ее рта наметилась целомудренная улыбка самодовольства. Черные курчавые волосы были забраны под полотенце, только пряди, похожие на пейсы, торчали, как обычно, возле ушей. Шула улыбалась так, будто слопала целую тарелку запрещенного божественного супа, дескать, как ни ругайтесь, что съедено, то съедено. В ее крепкой белой шее ощущалась биологическая сила. На загривке нарос холмик, такой часто бывает у зрелых женщин. Да, Шула была зрелой женщиной, только вот ноги и руки казались непропорционально тонкими. Единственное дитя Замлера. Он не сомневался, что совершаемые ею поступки имеют глубокие корни, в прошлом, в подсознании, унаследованном от предков. В нем самом тоже далеко не все было рационально. Особенно это касалось религии. Шула на ней помешалась, но и он тоже молился, тоже часто обращался к Богу. Вот сейчас он просил объяснить, откуда в нем такая любовь к этой дуре с бессмысленно чувственной кремовой кожей, нарисованным ртом и тюрбаном на голове. «Шула, я знаю, что ты сделала это для меня. Отец, ты важнее, чем тот человек, и эта рукопись тебе необходима. Но впредь не используй меня в качестве оправдания твоих подвигов. В Израиле во время той войны мы тебя чуть не потеряли. Я боялась, что ты не завершишь труд своей жизни. Глупости, Шула. Мне тогда ничто не угрожало, а если бы угрожало, это была бы лучшая смерть, которую я могу себе представить. И о каком труде ты говоришь? Просто смешно». Шула встала. «Шуршат колеса», — сказала она. «Кто-то подъехал». Замлер ничего не услышал. Она превосходила его остротой чувств. У этой идиотически хитрой зверушки уши были как у лисы. Резко поднявшись, она замерла и прислушалась, величественная, полоумная, настороженная и белоногая. Ее ступни не деформировались, поскольку она не носила модных туфель. «Наверное, это Эмиль. Нет, не Эмиль. Мне надо одеться». Она выбежала из комнаты, а Замлер спустился на первый этаж, гадая, куда подевался Уоллес. Дверной звонок зазвонил и звенел, не умолкая. Маргот не умела вовремя отпускать кнопку. Замлер увидел ее через узкое окно. Она стояла в своей соломенной шляпке рядом с доктором Говиндой Лалом. «Мы взяли машину на прокат», — сказала Маргот. «Профессор не мог больше ждать. Мы говорили по телефону с отцом Роблсом. Он уже несколько дней не видел Шулу». «Профессор Лал, Имперский колледж, биофизика». «Я отец Шулы», — последовали легкие поклоны и рукопожатия. «Мы можем подождать в гостиной», — сказала Маргот. «Я сварю нам кофе. Шула здесь?» «Да». «А моя рукопись?» — спросил Лал. «Будущие луны». «Рукописи здесь нет», — ответил Замлер, — «но она в надежном месте, у меня ключи. Профессор Лал, пожалуйста, примите мои извинения. Моя дочь поступила очень дурно, причинила вам боль». При неярком свете прихожей Замлер разглядел разочарованное и испуганное лицо Лала. Коричневые щеки, блестящие черные волосы, изящно разделенные пробором и огромная окладистая борода. Слова здесь были бессильны, точнее, требовалось несколько разных языков, чтобы одновременно апеллировать к разным частям ума, особенно к тем, которые не охватывались обычной коммуникацией и яростно функционировали сами по себе. Объять их все было не легче, чем курить 10 сигарет сразу и в то же время пить виски, заниматься групповым сексом, слушать несколько оркестров и штудировать научные труды. Вот сколько потребовалось бы сил. О безграничности и настойчивость ожиданий современного человека. Лал воскликнул. «Нет, это невыносимо, невыносимо. За что мне такое наказание?» «Маргот, налей профессору бренди». «Я не пью, я не пью». Его зубы стиснулись в темном обрамлении бороды. Потом, устыдившись своего повышенного тона, он прибавил спокойнее. «Обычно я не пью». «Но, доктор Лал, вы ведь рекомендовали употребление пива на Луне». «Хотя, конечно, не нам упрекать вас в нелогичности. Давай, давай, Маргот, не стой просто так с участливым видом. Неси бренди. Если он не хочет, так я выпью. Захвати 2 стакана». «Осталось немного, профессор. Скоро вашим тревогам придет конец». Столовая располагалась ниже уровня входной двери. В нее нужно было спуститься, как в этакий ковровый резервуар. Оформление комнаты поражало профессиональной завершенностью и насыщенностью. Этот интерьер вызывал такое ощущение, которое, если ему поддаться, могло быть довольно болезненным. Замлер знал дизайнера покойной миссис Грунер, точнее, дизайнера-пародиста. Фамилия его была Кроус. При малом росте он обладал силой творческой личности. Манерой стоять напоминал дрозда. Пузо, сильно выдаваясь вперед, высоко задирало брюки. Маленькая ладная голова, тщательно подстриженные волосы, изумительный цвет лица, рот как розовый бутон. После рукопожатия с Кроузом ладонь целый день благоухала духами. Он был творческим человеком, способным, вероятно, и на преступление. Этот интерьер сотворил он. Здесь протекло много скучных часов, особенно после семейных обедов. Неплохо было бы отправить все это богатство в могилу вместе с усопшей, по-египетски. Но нет, они остались в доме. Шелка, кожа, хрусталь, антикварная мебель. Сюда Замлер и ввел волосатого доктора Лала, маленького человечка, очень темного, хотя и не черного. У него была внешность дровицкого типа, череп вытянутый, нос острый, но при этом лицо довольно мягкое. Вероятно, он происходил из Пенджаба. Тонкие запястья и щиколотки поросли волосами. Одевался доктор Лал как денди, как макарони, примечание. Английский денди XVIII века, в чьем поведении и стиле одежды прослеживалось континентальное влияние, конец примечания. Замлер не хотел расставаться со старыми словами, которые в свое время еще в Кракове с таким удовольствием выуживал из книг XVIII века. Да, Говинда был франт, умный, чуткий, нервный, проницательный, красивый, элегантный, птицеподобный мужчина. Только одно в нем казалось нелепым, и без того круглое лицо расширялось мягкой, но мощной бородой, а на спине под льняным блейзером торчали лопатки. «Где ваша дочь, позвольте спросить?» «Сейчас спустится. Я попрошу Маргот ее привести. Ваш детектив ее напугал. Он хорошо поработал для того, чтобы ее найти. Потребовался профессионализм. Несомненно, однако с моей дочерью пинкертоновские методы не работают. Это, знаете ли, из-за Польши, из-за военной полиции. Во время войны Шула пряталась. Вот и сейчас запаниковала. Мне жаль, что из-за этого пострадали вы. Но что с ней поделаешь, если она... психопатка? Это немного сильно сказано. Шула не совсем невменяема. Она сделала копию вашей рукописи и поместила оба экземпляра в камеру хранения на центральном вокзале. Вот ключи». Лал протянул длинную худую руку и взял их. «Как я могу быть уверен, что моя рукопись действительно там?» — спросил он. «Профессор, я знаю свою дочь, и я не сомневаюсь. Ячейки из огнеупорной стали. Если честно, я даже рад, что Шула не повезла ваш блокнот сюда на поезде. Тогда она могла бы просто потерять его, забыть на сиденье. А вокзал хорошо освещен, охраняем, и даже если до содержимого одной ячейки доберутся воры, останется вторая. Не беспокойтесь. Вижу, вы совсем извелись. Можете считать это приключение завершенным, рукописи в безопасности». «Надеюсь, сэр. Давайте выпьем по глоточку бренди. У нас были тяжелые дни. Мучительные. Впрочем, примерно такого кошмара я и ожидал от Америки. Это мой первый приезд сюда. У меня были дурные предчувствия. Неужели все здесь настолько огорчает вас?» «Не совсем, но почти». Маргот шумела на кухне, открывала консервные банки, доставала миски, хлопала дверцы холодильника, гремела приборами. Ее хозяйственные передвижения всегда казались бесконечными. «Я мог бы отправиться в Нью-Йорк поездом», — сказал Лал. «А что делать с арендованной машиной? Маргот не умеет водить». «Проклятие, чертова машина! Я, к сожалению, тоже не вожу. Говорят, что не иметь водительских прав – новейшая форма снобизма, но это не мой случай. Мне зрение не позволяет сесть за руль. Я должен буду вернуться за миссис Аркин. Если вы брали машину в Херце, то вы могли бы сдать ее здесь, но я не уверен, что их местное отделение работает круглосуточно, ведь дело близится к полуночи. В любом случае, надо бы узнать расписание движения поезда Penn Central. Можно попросить Уоллеса отвезти вас на станцию, Уоллеса Грунера, если он не выскользнул через черный ход. Сейчас мы находимся в доме его отца», — пояснил Замлер, «моего племянника по единокровной сестре. Но прежде чем ехать, давайте перекусим. Маргот сейчас принесет чего-нибудь». «Что вы говорили о ваших предчувствиях перед поездкой в Америку? Это интересно. Лично я испытал облегчение, когда прибыл сюда 22 года назад». «В каком-то смысле всему миру уже никуда не деться от Соединенных Штатов», — сказал Говинда Лал. «Эта страна — большая ворона, которая выхватила будущее из гнезда, а все остальные, как маленькие зяблики, пытаются его клюнуть. Как бы то ни было, американцы запускают Аполлон, и я сотрудничаю с НАСА, участвую в нескольких исследовательских проектах. Что ж, если здесь мои идеи находят применение... Простите мои слова, наверное, звучат странно. Я сейчас не вполне уравновешен». «Это понятно, вы пережили потрясение. Мне уже лучше, думаю, со временем все неприятные чувства исчезнут». Рассматривая Говинду Лала через свои тонированные линзы и вдыхая алкогольные пары, Замлер предварительно заключил, что этот человек ему нравится. «Он чем-то похож на Ашера Аркина. Очень часто, чаще, чем отдавал себе в этом отчет, Замлер в подробностях представлял себе покойного мужа Маргот. в какой позе тело лежит под землей, какой оно приняло цвет и до какой степени разложилось. Еще Замлер думал об Антонине, своей жене. Насколько он знал, никто впоследствии не раскапывал ту огромную могилу, ту засыпанную грязью яму, из которой он выполз на брюхе, расталкивая трупы и захлебываясь кровью. При таком опыте такие мысли были неудивительны. Маргот резала лук в миску. Жизнь, состоящая из светящихся клеток капель, продолжалась. А самолет бедного Ашера разбился в аэропорту Цинциннати. Замлер скучал по нему и даже осознавал, что переехал в квартиру вдовы, чтобы чувствовать связь с покойным. Сейчас он видел некоторые свойства Аркина в этом человеке, принадлежащем, казалось бы, к совершенно другому типу. Лал был смуглее, ниже, волосатее и тоньше в кости, запястья не шире линейки. Наконец спустилась Шула Слава. Лал заметил ее первым и так изменился в лице, что Замлер сразу обернулся. Шула нашла в шкафу кусок индийской материи и соорудила из него некое подобие сари, покрывающее голову. Наверняка замоталась неправильно, особенно на груди. После недавно увиденного Замлер стал особенно восприимчив к тому, что касалось бюста Шулы, и, наверное, физически почувствовал бы, если бы она в этом месте обнажилась или сделала себе больно. Он не знал, есть ли на ней белье. Бюстенхалтер она точно не носила. Кожа у нее была удивительно белая, упругая, как кожа цитрусового плода, на щеках кремовая. Губы, накрашенные особой оранжевой помадой, казались пухлее и ярче обыкновенного. Они напомнили Замлеру неаполитанские цикламены, которыми она однажды любовалась в ботаническом саду. Еще Шула налепила себе накладные ресницы, а на лбу нарисовала помадой точку, как у индианок, на том самом месте, где в пепельную среду с сажей рисовался крестик. Очевидно, замысел состоял в том, чтобы очаровать и умиротворить сердитого профессора. Глядя прямо перед собой разгоряченными глазами, Шула торопливо спустилась в колодец гостиной. В ее прищуре старик заметил отблески сумасшествия и чувственности. Стараясь выглядеть как леди, она слишком размахивала руками и слишком спешила, ей дико не терпелось высказаться.